Ну вот, теперь он понял. Задрав хвост, пес сбегает с лестницы. Но почему сегодня никто никак не угомонится? Неужели это полнолуние на всех так действует? Вопрошает бабушка в пустоту, закрывая дверь спальни. Артур переводит дыхание. Просто чудо, что бабушка всего лишь приоткрыла дверь. Бабулечка снимает очки и, взяв стакан с водой, морщись выпивает его до дна. Снотворное действует моментально. Бабушка падает на кровать, даже не успев накрыться одеялом, и Артур продолжает свою необычную ловлю под ее мерный храп. Мальчик подводит магнит к ключу, но гвоздь не желает отдавать доверенное ему имущество. Альфред шустро поднимается по лестнице. Ему не терпится узнать, чем завершилась эта странная рыбная ловля. В два прыжка, подлетев к хрупкому сооружению, на вершине которого балансирует Артур, пес снова наступает на ту же самую скрипучую половицу. Пирамида содрогается, Артур теряет равновесие. «О, нет!» Со страшным грохотом стул вместе с Артуром приземляются на пол. Пес благоразумно отбегает подальше. Обломки стула летят во все стороны. Сиденье оказывается у Артура на голове. Мальчику кажется, что произошло землетрясение. И он с ужасом ждет появления бабушки. Но время идет, а бабушки все нет. Высвободившись из-под обломков и убедившись, что он отделался парой синяков, Артур устремляется к бабушкиной комнате. К счастью, на этот раз старушка забыла запереть дверь. Осторожно прокравшись в комнату, он видит, что бабулечка, растянувшись поверх одеяла, мирно похрапывает. «Интересно, почему такой шум не разбудил ее?» — удивляется Артур, обшаривая взглядом стены. Заметив валяющийся на полочке пустой пузырек от снотворного, он догадывается, как все произошло. Схватив одеяло, он осторожно укрывает им бабушку. Во сне ее лицо кажется помолодевшим лет на 30. «Спи спокойно, бабулечка, и пусть тебе приснятся самые замечательные сны!» — шепчет внук и, схватив со стены ключ, убегает. Глава 7. Со свечой в руке Артур возвращается к старому радиатору. «Четверть оборота назад, влево!» — вспоминает мальчик. Ухватившись за кран, он поворачивает его, как сказано в инструкции. Повинуясь действию таинственного механизма, радиатор отодвигается от стены и отъезжает в сторону, открывая новый тайник, гораздо более просторный, чем первый. В тайнике стоит большой кожаный чемодан. Артур хватает запыленный чемодан и вытаскивает его на середину комнаты. Большую часть чемодана занимает огромный пыльный ковер. Еще в чемодане лежит превосходная старинная медная подзорная труба в прочном футляре, обитом темным бордовым бархатом, и рядом деревянная тренога, на которой эту самую трубу устанавливают. На дне в маленьком кармашке мальчик обнаруживает 5 статуэток, 5 африканцев в парадном облачении, 5 охотников из племени Бонго-Матасалаи. Восхищенно глядя на найденные им сокровища, Артур соображает, что ему делать дальше. Заметив маленький ключик, к которому привязана бирочка с надписью «Всегда носить с собой», он, исполняя указания, кладет его в карман. Следом за ключом на свет извлекается пергамент с загадочными письменами. Однако при ближайшем рассмотрении письмена оказываются всего лишь чертежом, причем довольно простым. В центре чертежа изображен большой дуб, тот самый, что растет в саду. Под фигурой садового гнома нарисована яма. В эту яму надо направить подзорную трубу, затем развернуть пятиконечный коврик и на каждый конец поставить по статуэтке. Ничего сложного. Проверив, все ли на месте, Артур хватает трубу, зажимает подмышкой треногу и бежит